Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселья душу мою, и спаси мя, яко един много милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аще и согреши, Христе, спаси мой пред Тобою, и ногу Бога разве Тебе не вем, дерзаю же на Твое благо утробие, обращающегося, прими мя благоутробне, Отче, и Сыне Единородне, и Душе Святый, яко блудного Сына, и спаси мя. И ныне пресно и веки веков, аминь. Иного прибежища и теплого предстательства разве Тебе не вем, яко дерзновение имущико и жизнь Тебе рожденному, Владычице, помози и спаси мя.